Театр уж полон. Ложи блещут, партеры и кресла. Все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другую медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Иола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает. Онегин входит, идет меж кресел по ногам. Двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, все видел, лицами, убором. Ужасно недоволен он с мужчинами со всех сторон. Раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил: «Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел». Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят. Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят. Еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать. Еще снаружи и внутри везде блистают фонари. Еще прозябнув бьются кони, наскуча упряжью своей. И кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж Онегин вышел вон, домой одеться едет он. Изображу ль в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам залез и сало возит нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа в 18 лет. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада духи в граненном хрустале. Гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав в всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей. Второй Чедаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил. Из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. В последнем вкусе туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы предученным светом здесь описать его наряд. Конечно бы это было смело описывать, мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами. Хоть и заглядывал я встарь в академический словарь. У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет веселый изливают свет и радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом, по цельным окнам тени ходят, мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням, швейцаром мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошел, полна народу зала. Музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота, бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры, и рем скрипок заглушен, ревнивый шепот модных жен. В одни веселья и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь. Я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Не то избави Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я бала б до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целой три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладелый, я все их помню. И во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне, безумец, их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Взлелеяны восточной неги, на северном печальном снеге вы не оставили следов. Любили мягких вы ковров роскошное прикосновение. Давно ль для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточение? Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш лег. И след. Дианы грудь, ланиты флоры, прелестны, милые друзья. Однако ножка терпсихоры прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду, неоцененную награду влечет условную красой желаний своей вольной рой. Люблю ее, мой друг Львина, под длинной скатертью столов, весной на мураве лугов, зимой на чугуне камина, на зеркальном паркете зал, у моря на граните скал. Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног кустами. Нет, Никогда средь пылких дней кипящей младости моей я не желал с таким мучением лобзать уста молодых армид, или розы пламенных ланит, или перси полные томлением. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Мне памятно другое время. В заветных иногда мечтах держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, опять ее прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь. Опять тоска, опять любовь, но полна. Прославлять надменных, болтливой лирою своей. Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц их обманчивы, как ножки их. Что ж мой Онегин, полусонный, в постелю с бала едет он, а Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенко спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро шум приятный, открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым, и хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке не раз уж отворял свой «Васиздас». Но шумом бала утомленный и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснется за полдень, и снова до утра жизнь его готова, однообразна и пестра. И завтра тоже, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, свободный, в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений, в отчели был он средь перов неосторожен и здоров? Нет, рано чувства в нем остыли, ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружба надоели. Затем, что не всегда же мог бифштекс и страсбургский пирог, шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был по веса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как Чарль Гарольд, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бостон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его. Не замечал он ничего. причудницы большого света, всех прежде вас оставил он. И правда то, что в наше лето довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама толкует сея и бентама, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестия полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, которых позднюю порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся, зевая, за перо взялся. Хотел писать. Но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его, и не попал он в цех задорный людей, о коих не сужу за тем, что к ним принадлежу. И снова, преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку. Там скука, там обман или бред, в том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги, и устарела старина, и старым бредит новизна. Как женщин он оставил книги и полку с пыльной их семьей задернул траурной тафтой.